Глава третья. Артем очень хорошо помнил, как звучит по утрам пишущая механическая машинка «Ятрань». Звук был ни с чем не сравнимый. Артем лежал обычно в детской, еще до конца не проснувшись, и слушал, как в ограниченном каком-то прямо сказочном пространстве в затяжном поцелуе запечатлеваются буквы на сизых листах формата А4. Он так и представлял себе, как механическая железная лапа толкает профиль буквы вперед, как от соприкосновения с ней болезненно морщится бумага, как прогибается черная лента, прокручиваясь с одной катушки на другую, как сохнет сиротливо отпечаток. Потом он представлял себе отца, который замирал над машинкой с поджатыми руками, как тушканчик, всматривающийся в степную даль. Потом от этого пришедшего на ум сравнения Артем начинал улыбаться и открывал глаза. Машинка стучала еще какое-то время, но вот печатные утехи сходили на нет, и папа прокрадывался в детскую. Он сначала делал в двери щелку, заглядывал в нее, и стоило Артему или Вале приоткрыть глаз или хотя бы пошевелить ногой, как папа, обрадованный, входил уже целиком и певуче говорил: «Ой, Тёма, ты проснулся? Ну, вставай, вставай, умывайся, а я уже варю тебе кашу». Евграф Соломонович сделал по комнате несколько кругов и полукружий, после чего, улыбаясь, собрался выходить. «И заметь, я тебя не будил, ты сам проснулся». Он скрылся за дверью и оставил сына одного. «Ух!» Артем сладко потянулся, почмокал губами и посмотрел на часы в мобильнике, лежавшем на журнальном столике у кровати. «Было без четверти десять». «Без четверти десять». Вчера он опять лег позже всех, и, помнится, папа еще ворчал на него из кабинета. «Да-да, ведь надо было подвинуть стул, чтобы залезть в шкаф, достать чистую наволочку, как всегда, в потьмах, а стул возьми да и упади». «И тут папа». Артем вспомнил все до мельчайших подробностей, и, вспомнив, он окончательно вошел в новый день. И Вальки уж точно не было, и мамы тоже. И когда они последний раз были все вместе? Евграф Соломонович на кухне гремел кастрюлями, а в ванной ревуче подпрыгивала старая стиральная машина. И отец и сын оба помнили, как однажды эта самая Эврика выпрыгнула из своего законного угла и приземлилась на большой палец Валиной ноги, отчего Валя взвыл, а палец с тех пор слегка изменил форму. Да, Евграф Соломонович очень живо помнил, как Артем в детстве свалился с трубы отопления в Тарусинском доме и порвал себе вензелем щеку. Или как они с Настей застали своих мальчиков за весьма странным занятием. Один сидел на кровати и держал другого, стоящего на руках, за ноги. И этот другой просил первого кинуть его на батарею. Другой, ясное дело, был Артем. Или вот еще. Евграф Соломонович прислушался к плеску воды в ванной и, решив, что любовь к батареям будет преследовать Артема до конца жизни, предусмотрительно пошел за ним. Артем с мокрой, взъерошенной головой стоял босыми ногами на кафельном полу и вытирал кончиком полотенца уши. «Давай, давай, а то холодную будешь есть». Евграф Соломонович окинул сына недовольным взглядом и ушел обратно на кухню. Да, ели уже холодную, и не раз. Бывало, утром не осилят тарелку Геркулеса, им его на обед оставят. Или особого удовольствия ради, на ужин. Артем улыбнулся воспоминанию. Он развлекался тем, что следил за папой, который кипятил чайник на плите, и пытался делать это красиво. Да. У людей бывает эстетическое отношение к действительности. У многих бывает, а не только у Чернышевского, о котором знают почти все. Артем с детства был немногословен, и это позволяло ему пристальнее наблюдать за прочими болтунами. Валя был болтун, мама тоже, да и папа, когда нападет на любимую тему анекдотов про евреев. Возможно, и граф Соломонович живо чувствовал обиду за свой народ. Возможно, он живо поддавался всеобщему еврейскому чувству обиды за себя. Но в любом случае был искренен и смотрел на жизнь иронически. Дядя Маня, его старший брат, подвязавшийся на поприще математики и успешно подвязавшийся, надо сказать, звал его в глаза хулиганом. Так приедет, бывало, в гости, стоит на кухне, пьет кофе, ставит чашку в раковину, берет чистую, наливает, пьет, ставит в раковину, снова берет чистую и так и говорит. «Помню, — говорит, — был Евграшка хулиган». Глаза закатит и добавит. «Я б ребенка уж точно Евграфом не назвал». И Артем почему-то с юных ногтей знал, что Евграфами детей называть нельзя. И когда ему самому исполнилось 5 лет, придумал имя своему будущему сыну — Коля. И этот сын мечтался ему чем-то вроде младшего брата. Рожать девочку он не собирался абсолютно. Так вот, Артем отмалчивался и наблюдал, как и о чем болтают взрослые. Из-за всей этой болтовни он сделал 2 важных вывода. А. Чем больше человек болтает, тем меньше он следит за течением собственной мысли. Б. Чем меньше он следит за ней, тем больше иной раз рассказывает о себе и тем чаще бывает откровенен. Хотя это большое заблуждение, что всегда и всем интересно, а главное, приятно и нужно слушать чужие откровения. Так вот, сидел Артем и, насыщаясь кашей, наблюдал за папой, готовый слушать его. Однако Евграф Соломонович разговаривать не спешил. Он в который раз пытался эстетически снять огненный чайник с плиты и не менее эстетически потушить пламя в горелке, повернув эдак ловко ручку, но... И чайник, и ручка его красивости не разумели, а тяготели наивные к прозе жизни, снимать и тушить приходилось быстро, как на пожаре. Итак, оскорбленный в попытке быть элегантным в мелочах, Евграф Соломонович начинал суровить по-крупному, сердился. К тому же рядом сидел и завтракал Артем. Он ел много и с аппетитом. Евграф Соломонович как-то раз сказал ему, что его можно купить с потрохами за хороший обед. «Ты уйдешь в тот дом, в котором тебя будут много и вкусно кормить», — сказал он. Если бы Евграф Соломонович мог, он, наверное, не ел бы сам. И издал какой-нибудь указ, запрещающий это делать другим в его присутствии. А Артем ел много, и ему это было приятно. Ему это нравилось. «И какие же у тебя сегодня пары, сынок?» «2 литературы, социология, итальянский». Артем знал, что папа испытывает при взгляде на аппетитно жующего человека и понимал это. И еще. Он всегда отвечал только о том, о чем его спрашивали. «Ты вчера к языку готовился? Я чего-то не припомню». «Вчера нет». Артем намазал толстый кусок белого хлеба толстым куском сливочного, поблескивавшего жирком масла, и отправил все это в рот. Потом прицелился к колбасе и съел ее столь же молниеносно. Евграф Соломонович слегка вздрогнул, и от Артема это не укрылось. «А позавчера?» «Да». «А-а-а-а!» Евграф Соломонович заварил зеленый чай, сел на стул, подвернув под себя ногу. Он смотрел в окно. «Пап!» Артем невозмутимо намазал абрикосовым вареньем сдобную булку с кунжутом и откусил кусок. «Солнечно-то как сегодня! Может, пойдешь в Чапаевском парке посидишь. Там фонтан включили». «Да, и буду сидеть я один, на скамейке, читать что-нибудь. А люди будут идти мимо и думать о том, какие у меня ботинки, брюки, как я подстрижен или не подстрижен, что написано в моей книге и почему я ее решил читать именно в этом парке, на этой скамейке». «Пап, а тебе не все равно, что подумают эти люди? Вот мне, например, это всегда параллельно». Артем отодвинул от себя пустую тарелку, оперся локтями на стол и внимательно посмотрел на отца. Евграф Соломонович вздохнул и поскреб ногтем на скатерти застывшее чайное пятно. «Зачем тут эта скатерть?» Евграфа Соломоновича раздражала и она, и вообще все, что попадалось на глаза. Даже зеленый чай ему уже опротивил. «Артем, ну как ты говоришь? Параллельно какое-то, я не знаю». Евграф Соломонович потер ладонями лицо и запустил пальцы в волосы. На него было неприятно смотреть, мучается человек. «Артем, не меняя позы, — продолжил он, — тебе ведь, наверное, в институт пора. Ты опоздаешь, да, да». «Пап, ты в порядке?» Артем попытался заглянуть ему в лицо, но не сумел. «Тем, я нормально. Доедай, пожалуйста, свой завтрак и иди учиться, давай». Артем, понимающе кивнул и встал из-за стола. Евграф Соломонович по-прежнему не менял позы. Голова его беспомощно опиралась на руки, глаза, судя по всему, были закрыты. «Пап, я...» «Тем... Если ты собрался меня грабить, деньги в портмоне, в портфеле. Возьми в кабинете, если Валя не все забрал». Евграф Соломонович сделал усилие оторвать ладони от лица, но только фыркнул в них и потряс головой. «Нет, пап, ты не понял, я, ну, люблю тебя, пап». Евграф Соломонович поднял помятое лицо, посмотрел на сына, и Артем, потому как легли у отца надбровные складки, понял, что сказал чересчур сильно. Евграф Соломонович осмысливал сказанное. «Знаешь, есть такой анекдот про евреев. Спас как-то мужик еврейского мальчика, из проруби зимой вытащил. На другой вечер ему звонок домой. Голос. Это вы вчера еврейского мальчика спасли?» «Да», — говорит мужик, — «уже готовится принимать благодарности. А голос тут. Ну так и где же шапочка?» Евграф Соломонович сам себе засмеялся, и глаза у него стали какие-то необычайно добрые. Артем не понял, к чему был рассказан анекдот, но почувствовал ответную веселость и засмеялся в голос. При этом его длинная челка забавно вздрагивала. Оба, насмеявшись волю, встали из-за стола. Артем стряхнул с брюк хлебные крошки и положил в рот сдобное печенье из вазочки на полке, которая попалась ему по пути под руку. «И все ж, пап, ты сходил бы в парк, а?» «Посмотрим, Тем. Я подумаю». Евграф Соломонович проводил сына, закрыл за ним дверь и долго потом слушал, как шумит в шахте опускающийся лифт. Пошел в кабинет, откуда был виден подъезд, проследил, как Артем вышел из дома, как он посмотрел по привычке куда-то в небо, сильно запрокинув голову, как скрылся за углом. Евграф Соломонович вернулся на кухню помыть посуду. Весь его сегодняшний день должен был сложиться из хождений по комнатам, из одной в другую, причем часто по поводам совершенно искусственным, надуманным и необязательным. Он маял свою скуку. Или эта скука маяла его? В кабинете... Он с самого утра чувствовал это место в квартире. Лежала недописанная пьеса, недосочиненная. И вот целый день блуждать, вращаться вокруг нее, не уметь довершить затеянное и мучиться этим. Было ли у человека когда-нибудь какое-то иное мучение, невыносимее этого? Евграф Соломонович собрался было театрально заломить руки и воскликнуть, подобно гоголевскому герою: «О, яду мне!» Как в дверь позвонили. Звонок был тем неожидан, что это был звонок, ибо каждый в их семье, как уже небезызвестно нам, имел ключ и дверь открывал сам. Евграф Соломонович пригладил седые волосы, бросил критический взгляд на стоптанные тапочки и пошел открывать. Щелкнул замок, и на пороге наш отец семейства обнаружил свою двоюродную тещу, Серафиму Ферапонтовну, с внучкой. Внучку звали Саша.